Рож, 4 кассеты. Людка, чудище сероглазое, человеку, наверное, неприлично быть таким счастливым, как я. Есть еще... Ну, нет, об этом я писать не буду. Ты не любишь мою скучную философию, и ты права, права. Тебе, Людка, надо жить солнцем, лесом, рекой, старым осокорем, который я очень любил. Ты подойди, как себя чувствует наши Еда, Эл, вырезанные сегодня. Господи, жаль, это было только 4 дня назад. Шел с тех пор, как я сижу на детского окна. Ты, наверное, хочешь спросить, что интересного я видел в городе. Ничего еще не видел. Серьезно, я ничего не успел разглядеть, хотя народишку ездить вокруг много. Но все это пустяки. Главное, мы любим друг друга. Оказывается, любимая моя, не врут люди и книги, когда утверждают, что матерям пишут реже, чем таким нелепым и смешным девчонкам, как ты, родная моя. Поэтому передай моим родичам, что я жив и здоров. И если захочешь, скажи, что Жень Столетов адски скучает по любимой. Спокойной ночи, хорошая, спи спокойно, родная моя. Есть на земле Женька Столетов, который все время думает о себе. Идет по проспекту Ленина, думает, толчется в приемной комиссии, думает, ворчит на струсившего экзаменов Андрюшку, думает о себе, снимается от старенькой автоматической ручки крошку табака, думает о себе, ежится от просячего трамвайного визга, думает о себе, привет. Привет, Кейс Сосновский, а тебя я целую 100 раз. Почему над нами нет гуси? Жень. Вставай, не спи, кудрявая, в цехах звеня. С этой песней Людмила Света Петровна. Кожаный день. Сегодня Андрюшку Узгина. Сижу в пурпурной одежды, кормлю манной кашкой, а потом, сняв слюнявчик, веду за рученьку в читальный зал библиотеки. Где в эти дни сосредоточены все будущие звезды мировой науки. Читальный зал, Людмилушка, похож на машинный завод, как вместо станков установлены крохотные двухместные столики. Это уже, наверное, девочка моя хорошая. Учебника обской и начинает похрапывать. Справедливое негодование библиотечной челяди. И я 40% рабочего. И не в чувстве, а в полу и Муромца, Поповичей плюс Добрыники и Тет. Знаешь, Люк, как я его привожу в человеческое состояние? Я его щиплю за толстый бронированный бок. Если это не помогает, дуй ему ухо. Львы ноздри. Сужающие нас гении пока. А библиотечное начальство грозится выставить меня из зала. Почему меня? Потому что, черт побери, что Андрюшка спит в позе внимательно читающего человека, он проснулся. Эти друг, вот сейчас наступает, заснет, и я готовлюсь. Мир, я тебя люблю, люблю и люблю. До вечера, хорошая моя. Вечером я напишу 2-е письмо, и оно будет длинным, так как Андрюшка будет спать легально. Ой, Женька. Здравствуйте, невестушка Людмила Петровна. Своего письма сообщаю, что мы со сватом Андреем Анатольевичем живы и здоровы. Вам желаем. Сам у нас еще не кончилось. Маленько еще копченых стерлядок для чмоков осталось. А варенье мы еще не начинали, как оно шибко сладкое. А также передавайте наш низкий поклон дружкам Борису Васильевичу Маслову, Дарье Ивановичу Попову, куме Соне Луниной, Хрёстному и Кенте Алексеевичу Радину, а также обоим матерям да папеньке Сочи. Желаем вам здоровья, счастья. Пишите нам, не опросилась ли Маску Веркенников, а также про то, хоть и Зорька, то есть корова Геннадия Ивановича, стадо, как она, уросливая и нравная. А дед Сидор убегала. Она, может, по-прежнему бегает. И что нам интересно, какой разворот случился с той коровой, что к пересватыву попреж дает до 20 литров, а тогда можно маслишко подбросить, как мы навострили ржаной хлебушка, маслушком намазывать, горячей водой сбивать, а больше ничего есть не хотим, кроме этого. Во-вторых, строках сообщаем также, что очень рады за ваш разговор с вашей мамашкой, что ежельше мы поступим в институт, то вам позволит поехать в город. А сват Андрея Анатольевича разузнали, что женатому скубенту со временем могут дать комнату в общежитии. А если обретят на частные потери, будет 4 рубли каждый месяц. Так что нам с вами станет 16 рублев докладать. В этих строках мы знаем, что погоды тут стоят хорошо. Точку уже давно обсадил. Огурцы и всходь ничего. Насчет морковки ничего сказать не можем. Есть, а огороды все с высокими заборами. Но слышали мы от добрых людей, что осень назреет дождливо. Так пушай, мамаша, осла. Что ж копать торопится? Не как в прошлом годе, что у всех убрано, а у них что и не копано. И что в этом хорошего? В этом хорошего ничего нету, а кроме как знаить. Четвертый. Чаем. Что мы вам низко кланяемся. Желаем вам крепкого здоровья, счастья в личной жизни, приятных снов. А также, что вы ту кофточку, которую розово благополучно довязали, она к вашим глазам любезная невестушка, Людмила Петровна, очень пойдет. Вы в ней будете такие красавицы, что нам, видать, придется ненароком приехать. Морды Геннадия Ивановича и против темночистить. Пусть они вас не глядят, и глаза, как вы глядите, не ихней невестой, а нашей. Еще раз вам не кланяемся, ваш жених, Евгений Владимирович Столетов к всему письму руку приложили. Людмила хорошая, далекая. Еще неизвестно, теми розами наш двухнедельный путь предстоит к экзаменам по теплому городскому асфальту. Уже известно тебе в читальном зале, похожем на машинный зал, густо сидят. По словам моего дореволюционного деда, циники, скептики и оппортунисты, которыми предупреждал меня дед Кишняки из города. Твоему среднему, Людмилушка, вот эти самые циники, скептики, оппортунисты, хорошие, умные, прекрасно образованные ребята. Добрая половина из них свободно читает и переводит английский текст. Три оппортуниста болтают по-английски, как на родном языке, а Чингис Алагаров, мальчишка из Баку, читает и переводит немецкого, итальянского, французского и английского. Сестренки-близнецы из Барнаула выражаются, баловались с квантовой механикой, токарь машинистой. Как усовершенствовал технологию производства? Там писали в центральной газете. Вот такие дела. Это нелегко. Но я таки должен признаться, что мы с Андрюшкой сосновские отличники. На фоне оппортунистов и скептиков выглядим, мягко выражаясь, середняками. Я уже достаточно полно и, так сказать, на практике начинаю чувствовать еще существующие противоречия между городом и деревней. И ты бы это поняла сразу, если бы увидела, как сидит в читальном кучерявый, как негр Чингис Алагаров, и со скуки делает бумажных петухов. Людушка, солнышко, человечество мое славное, твой Женька вовсе не падает духом. Он, напротив, как никогда готов к труду и обороне, и даже еще сохраняет спасительные чувства юмора. А вчера, Людмилка, я думал о том, что мы, мальчишки, начало 70-х годов развиваемся на самом деле необычно быстро. Правы, ох, как правы социологи, когда утверждают, что наше поколение, достигнув высокого интеллектуального уровня, переполнившись информацией еще, недостаточно зрело в гражданском смысле. Ты можешь объяснить толком, к чему твой Женька поступает именно технологически? Я не могу. Так не представляю, что такое технология и с чем ее едят. Ну, почему я хочу заняться технологией? Почему? Токари, щиты. Его зовут Витя Чернов. Раз прекрасно знает, к чему его увлечет технологии. А 50% остальных адиков пожимают плечами. А рыжий парнище из Тулы вчера мне сказал, технология чем хороша? Вот был 8 часов в цехе, помыл руки и домой. С конструкторами дело сложнее, они по ночам и шачат. Людмилушка, прости, что напустил на тебя тоску и грусть. Я тебя люблю, постоянно о тебе думаю. Писать тебе радость, заклеивать конверт радость, писать на нем гостиную Людмиле Петровне счастье. Твое последнее письмо пахнет духами, которые мы купили вместе с тобой. Это единственные духи, которые я способен узнать, и даже помню, что они называются «Быть может». Я этого не хочу, моя хорошая, родная, славная. Не быть может, а скоро настанет время. Когда мы с тобой пойдем на угол проспекта Ленина, остановившись на мосту через Ушайку, будем целоваться на виду у всех. Здесь целуются, не стесняясь, Людмилка. 20-й век, говорит, люблю тебя, люблю, люблю, люблю. Людмилушка, моя смешная девочка. Второй день идет мелкий холодный дождь. Хляби небесные разъезжались надолго, в общежитии зябко, это летом. Андрюшка, махнув рукой на все сложное, попер смотреть Альберта Сожди на фильме «Бум». Я сейчас один в большой пустой комнате. Мне грустно. Наверное, от того, что вчера я не смог дозвониться ни до мамы, ни до тебя, так как на переговорном пункте центрального телеграфа студенчество берет кабинки штурмом, и меня бедного чуть не вытолкли из очереди. Но я свирепел, все-таки сделал вызов, но ни ты, ни мама не ответили. Неужели у вас тоже идет нудный, печальный дождь? Ну, а физики мы с Андрюшкой получили по пятерке. Преподаватель мне сказал весьма, но все равно грустно. У меня бывают такие черные, беспросветные дни, о которых ты знаешь еще по школе. Я беспричинно впадаю в меланхолию. Подлунный мир мне кажется черным, как бумага для обертки фотопластинок. Это продлится дня, два, три, потом мир мгновенно сделается нежным и удивительным. Закружится опять в парках карусели, и небо будет в алмазах. Поэтому я спокойно переждаю меланхолию. Сижу над книгами печально, как мокрый ворон на заборе, но свои 10 страниц в сутки перевариваю. Не ругай меня за грустное письмо. Я через 2-3 дня напишу веселые, бодрые. А вот это письмо мы будем читать внукам у камина, превратившись в седеньких старичков. Кстати, из меня наверняка выйдет сухой, ворчливый старик, а ты у меня будешь красивой старушкой с буклями и с ангельским характером. Эх, Людка, если бы я 2 года подряд не схватывал 4-ки по литературе устно, если бы модерный литератор Борис Владимирович Сапожников не въелся за меня за необычную трактовку Евгения Онегина, я бы получил золотую медаль и присидел бы рядом с тобой под мелким дождем. Помнишь, как мы завертывались в мой плащ, как дождь весело стучал по нему? Как бы уж хорошо нам, помнишь? Целую тебя, люблю, Женька. Ах, Людмила Свет Петровна, ах, коварная! А чего ж я получил от тебя на 4 письма меньше, чем написал сам? Это же безобразие! Ну, хорошо же. Я разберусь с тобой по отдельности, как говорил наш бывший директор с Соловицем. Я тебе такое коварное наказание придумал, что вся инквизиция перевернется в гробу. Докладываю, товарищ Гасилову, что математика нами сдана тоже на 5-ки. И на этот раз мне экзаменатор сказал любопытно, а Андрюшеньку проводил до дверей. Вот какая ему была оказана честь, ибо он в математике Лобачевский-Лужгинский. Я за него был чрезвычайно рад, и мы сразу же пошли в киношку, Фантомас разбушевался. Киношка, как говорит Марк Лобанов, на большой. Со смеху можно было помереть, и мы похохотали, как бешеные, за что нас чуть не вывели из зала, но не выгнали. Потому что билетерша догадливо сказал, да это студентки, наверное, сдали хорошо экзамен, вот ты выпили на радости, а мы, честно, конечно, даже пиво не брали в рот. Зато сегодня мы были в бане, которые здесь называются Громовскими. И представь себе, мылись в отдельном кабинете за 2 рубля. У нас была персональная парная, нам выдали вместо полотенец преогромные простыни, а для вытирания ног конвертики, похожие на наволочки для маленьких подушек. Андрюшка сам запарился, и меня запарил. Мы не заметили, что просидели в банном номере больше часа и отдали бы еще 1 рубль, если бы Андрюшка не показал банщику кулак. Тот стушевался, и мы немедленно решили прокутить 1 рубль. Мы пошли еще в 1 кинотеатр, где смотрели «Набережную Туманов». Это, я тебе скажу, вещь. Я чуть не заплакал, когда, да, что говорить, прекрасный фильм. Ты, любимая моя, хоть и отстаешь на 4 письма, очень обрадовал меня последний цедуй. Спасибо, хорошая моя, за нежность и любовь. О том, как я тебя люблю, ты, когда мы вернемся, проспроси Андрюшку. Я ему надоел хуже горькой ведь. Рассказывай мне о том, какая ты у меня хорошая, красивая. И замечательное. Ты мое солнышко, мое счастье, моя радость, Женька. Милостивый государь Людмила Петровна, пикантные обстоятельства всей суетной и быстротекущей жизни, столь же подчиненной привидению, сколь и человеческим страстям, поливают вашему рабу и соискателю руки ваши писательные послания в обстановке сугубо печальной. Все длинные шатающиеся каракули имеют то происхождение, что пальцы вашего преданнейшего поклонника дрожат, и слабы ако 40-летняя лошадь. С прискорбием сообщаем вам, милостивая государыня Людмила Петровна, что рабы Божии Евгений и Андрей по языку иностранному обрели по тройке с большой натяжкой, как рек муж экзамен принимающий. И теперь, милостивые государыни, рабы ваши должны получить по пятерке за науку химическую, чтобы, исходя из правил арифметики Магнитского, могли получить балл для поступления в лицей достаточный. Однако по химии, как органической, так и неорганической, надеждами на пятерки себя весьма тешить не смеем. Вам не хуже, Людмила Петровна, известна наша химиза Варвара Константиновна, которая по причинам слабости и здоровья, здоровьими делами, спасла и свои, не столь изучала науку химическую, сколь отделяла ее от спасительной троечки. Так что, рабы ваши преданные, назад дрожью великую, реченные слова химии, или и с трепетом рук к заветному институту протянутых. Послание он и кончает, и подает к вашей глуханной и нежной ручке, милостивой государыне Людмила Петровна. Смелостью своей пораженной и дерзостью великой обуянной смею хранить надежду на ваши отношения хорошие и даже сказать боязно на любовь вашу ответную, даже в том случае, ежели наука химическая в печаль великую нас возведет. Преданнейший раб ваш, милостивый государыня, схоласт ученый со скамей университетских Евгений, сын Владимира, Людмила, мы получили тройки по химии. Теперь нас ничто не может спасти, кроме чуда. Мы можем попасть в списки зачисленных в институтах в том случае, если 12 человек, 12, получат двойки по истории. Оппортунисты, циники и скептики насчет нетворного влияния, которое предупреждал меня родной дед, вся эта мелкобуржуазная стихия так уверенно шагает с экзамена на экзамен, что нас не дает зависть. Азербайджанец Чингис идет совсем из четверок. Витька из щиты и сестры-близнецы тоже. От этого Андрюшка худел так, что вчера разгуливал в моей сильной футболке. А я могу теперь работать с вешалкой для платьев балерин. Вчера был на диво ветреный день. Я не пошел в читальный зал, а какими-то зелеными нитками подшивал обшлага брюк. Они у меня чертовски истоптались, так как я на ходу по-прежнему наступаю на обшлага. Это уж на всю жизнь, Людка. Придется тебе подшивать мои брюки брезентом или обивать жестью. Ты, наверное, чувствуешь, какой я сегодня злой. Это все из-за химии, ветреной погоды, плохо подшитых брюк. У меня, представь себе, в глазах от злости чертики прыгают. Лесни на меня холодной водой зашипит. Я несказанно рад, что Петр Петрович не возражает против нашей женитьбы. Но ты, Людмилушка, видимо, права, когда пишешь, что в нынешнем веке жениться в 19 дикость. Ну что ж поделаешь, родная моя. Если я без тебя жить не могу, если ты мне на расстоянии не нужна, ты мне пиши, почаще, любимая. Письма, конечно, тебя заменить не могут, но конверты пахнут, духами быть может. Крупные буквы разбегаются в стороны, и ты постоянно ставишь точку с запятой там, где можно обойтись одной точкой. Я тебя люблю, скучаю, без тебя жить не могу, девочка моя глупенькая, ленивая, твой. Томская область, Демогорский район, поселок Сосновка, Трубовы. Людмиле Петровне Гостивой. Институт не приняты, ТЧК. Подробности письма ТЧК. Остаемся несколько дней. Приведение дел в порядок. Твой Евгений. Бабушка моя, каким это образом умудрить? Нового года. Что происходит? Почему ты не убираешься из дома? И сообщи мне об этом. Людка, я хочу знать, что случилось. Молчать это хорошо, но я-то беспокоюсь, позвони немедленно. Вчера я растерялся, как мальчишка, а сегодня мне смешно. Ну как ты? Нет, ты сошла с ума вместе с Лидией Михайловной. Это письмо я пускаю. Так как ни на телефонные звонки, ни на звонки в дверь в твоем доме нет. Сегодня в клуб. За полчаса до начала второго сеанса. 27 апреля у меня день рождения, если ты об этом помнишь. Капитан Прохоров уронил последнюю записку себе на грудь. Пассивые, уставшие веки пальцами. Услышал, как отчетливо тикает в ночной тишине его дорогой хронометр. У 2:05. Луна висела в самом центре распахнутого окна. Вот, казалось, недвижный, черный. Прохладная струя ночного воздуха вливалась в комнату, дышалась легко, словно кабинет наполнили одним озоном. Прохоров лежал и неторопливо думал о том, что всеми письмами и записками Людмила Гасилова потихонечку да полегонечку предавала родного отца. Хочешь, не хочешь, а стопка писем, перетянутых кокетливой розовой ленточкой, была жестоким подтверждением прохоровской версии происшествия, оружием против Петра Петровича Гасилова и его жены. Прохоров сладко потянулся, опять заложив руки за голову, досадливо подумал. Людмила не стоила столетовского ногтя. А какие письма ей писал Женька? Черт возьми, неужели всегда хороша такая любовь, когда один любит полно, а другой слегка полюбливый. У Прохорова понемножечку жаль. Опять у него выдался трудный день, длиною в год. Он поднимался до вершин суховского фанатизма и опускался до низин технорука Петухова и жены Гасилова. Барахтался в мутном болоте версии и догадок, прыгал с подножки поезда. Читая письма, Прохоров переносился из деревни в город, слушал щелканье счетов и треск арифмометров в бухгалтерии, дышал сладким конским потом жеребца Рогдая. Вот он, 20-й век, перегруженный информацией, эмоциями, впечатлениями. А завтра? Завтрашний день обещал быть еще напряженнее, еще труднее. Завтра Прохоров, наверное, пойдет в дом Евгения Столетова, хотя по-прежнему боится встречи с его матерью. Завтра он, быть может, впервые столкнется с Гасиловым и повидается с парторгом Голубиным. Он совсем закрыл глаза. В темноте увидели шатающиеся платформы, белый камень, пальцы Лидии Михайловны Гасиловой, нависшие над жадным зевом пляжной сумки. Господь Бог верхом на серебряном облаке. Прохоров спал на животе. Во сне он почему-то казался очень молодым, худеньким, одиноким среди пустой комнаты, пронизанной лунностью. У него была нежная кожа на шее, беззащитно торчащие лопатки, щуплый мальчишеский зад, но плохо и широкий. Жадно охватившие подушку руки были сильными, крупными, темными от загара. Он левой щекой прижимался к подушке, правой разорвал к ночному. Даже лица во сне было таким, как на прошлом. Не забыть бы проснуться в семь. Вы понимаете, товарищи, что мне нельзя спать долго. Вот то-то же, друзья мои. Капитан Прохоров проснулся на полчаса раньше, чем хотел. В 6:30 уже опасливо одираясь в одних трусах, спускался с крыльца во двор, юркнув за изгородь, оказался в укромном внутреннем палисаднике, где его никто видеть не мог. Здесь Прохоров, поднявшись на цыпочки, сладко потянулся, беспорядочно помахал руками и замер. Птицы пели озолотело. На трепетной черемуховой ветке сидел дрозд, чистил кокетливо перышки, а меж этим иногда по-ораторски сдирал голову, с вызовом открыв рот, издавал свой торжествующий дроздиный клич. Стайка воробьев прыгала по земле. Эти прохвосты неотличимо походили на заводные игрушки. Свои металлические прыжки совершали словно бы нехотя, по принуждению, но продвигались вперед так быстро, что за ними было трудно уследить. Вот бесхвостый воробей что-то выклевывает из чернозема, а вот уже собирает что-то под забором, на котором спокойно сидела сорока, знающая о том, что у Прохорова не то что ружья, а даже штанов нет. Поэтому она глядела на него искоса, осуждающе, как бы говоря, «Ну чего, руками машешь, дуралей, лучше клевал что-нибудь». Прохоров начал утреннюю зарядку с легких дыхательных упражнений. Затратил на это минут 5-6, потом выполнил ровно 8 статических упражнений, рассчитанных на длительное напряжение, от которых на его сухих руках и ногах набухали продолговатые, твердые, как мрамор, мускулы. Затем началось самое важное, эти страны жутковатые. Секунду-другую капитан Прохоров стоял неподвижно, с постным лицом, потом неожиданно утробно хэкнул, оскалил зубы и так стремительно упал на траву голой спиной, словно не перебили ноги, но одновременно сделал руками такое движение, точно в них находилось тяжелое, извивающееся тело другого человека. Едва успев прикоснуться спиной к земле, Прохоров пружиной распрямился, повертываясь в воздухе, лицом к земле, бросился на нее грудью и прилег, замер, как бы придавив намертво того воображаемого человека, который секунды раньше извивался в его руках. «Как!» — еще раз выдохнул Прохоров. Он легко, но лениво встал на ноги, сделав опять постное, скучающее лицо, начал искоса поглядывать в ту точку утреннего неба, где могла находиться занесенная для ножевого удара рука невидимого противника. Определив ее место, Прохоров понемножечку сгибался, втягивал голову в плечи, глаза у него бледнели, обесцвечивались, словно из них выкачивали темную жидкость. Рукой, висящей в воздухе, видимо, что-то происходило, и он глядел на нее пустыми, ничего не выражающими глазами. Затем бесшумно, как бы взлетев, ринулся вверх, повис на мгновение над землей, весь скорчившись. Ухватившись обеими руками за невидимую руку, начал падать на бок, но не упал, а наоборот выпрямился, согнул левую ногу в колени и так держал ее, словно наступал воображаемому противнику на грудь. После этого Прохоров остановился, сам себе галантно улыбнулся, хотел погрозить удивленной Сороке пальцем, но не успел. И он с размаху упал на землю, в мгновение ока перекатился вправо, и отчего-то почудилось, что над его головой просвистела пуля. «Фью!» — на самом деле свистнул Прохоров. Отдохнув немного, он широко расставил ноги, сделал руками такое движение, как будто поправлял на себе широкий тугой пояс, затем, выставив обе руки вперед, ласково, но крепко обнял невидимого противника и начал, пританцовывая, двигаться по замкнутому кругу. Он то отступал назад, то, делая ногой забавное антраша, двигался вперед, как в смешной нанайской борьбе, то цеплялся ногами за землю, не давая себя увлечь вперед. Глядел при этом Прохоров на ноги воображаемого противника, и все ждал чего-то, бестолково топчат, и внезапно ударил ногой ногу невидимого и стал падать вместе с тем, кого держал в руках. И издал он странный звук. После всего этого Прохоров встал на ноги, отряхнулся, поглядев на Сороку, которая теперь сидела на вершине высокой черемухи. «Видала, трескунья? Это тебе не сплетни разносить, это тебе, брат, милицейская служба. Тут только зимние, так сразу пишут. Похоронен такой-то, погиб при исполнении служебных обязанностей». С этими словами Прохор уже подходил к бочке с холодной водой, зачерпнув из нее воду ведром, занес его над собственной головой и, прежде чем облиться, закончил разговор с Сорокой. «Это тебе не сплетни разносить, а служба. Милицейской, понимаешь ли, служба, вот так-то, уважаемая». Ровно в 8 Прохоров уже входил в длинный пустынный конторский коридор, рассчитав время так, чтобы встретиться с Петром Петровичем Гасиловым, который ежедневно в 8 забегал на минуточку к техноруку Петухову или изредка к начальнику Сухову. «Ну и молодчага!» — одобрительно подумал Прохоров, когда ровно в 8:00 из дверей Петуховского кабинета вышла демократическая клетчатая ковбойка, над которой, конечно, темнело сгорелое боксерье лицо, посверкивали умнейшие, мудрейшие, замечательные глаза. Увидев мастера, Прохоров широко и добродушно улыбнулся и, изгибая позвоночник и почтительно наклонив голову, как бы бросился к Гасилову с распростертыми объятиями. «Петр Петрович, дорогой Петр Петрович, а я вас по всей Сосновке ищу, а вы, оказывается, у технорука, товарищ Петухова, вот вы где, оказывается. Ну, здравствуйте, дорогой Петр Петрович, как вы переносите эту погоду? Это не погода, это крым переехал в Сосновку. Вот что наделали эти мощные перемещения воздушных масс, Петр Петрович, и не говорите». Прохоров махнул рукой, заглянул в улыбающееся лицо мастера, связанно попросил. А я ведь с вами хочу встретить, Петр Петрович. Все как не приходилось, а вот теперь хочу просить вас нижайше о рандеву. Нельзя ли завтра, дорогой Петр Петрович, часик бы это 14, как вы, а, Петр Петрович? Гасилов спокойно глядел на него. Лицо у мастера было безмятежное, глаза чистые, пахло от него одеколоном шифр. Подчеркнуто, демократическая одежда была стерильно чиста, проутюжена, сапоги, издалека казавшиеся кирзовыми, оказались иными. Голенища были сшиты из толстой свиной кожи, головки были мягкие и хромовые. В ответ на слезную просьбу милицейского капитана рандеву Петр Петрович Гасилов считающе прищурился, добродушно ответил: «Хорошо, товарищ Прохоров, ровно в два я буду в конторе». И после крошечной паузы: «А теперь прошу прощения, меня ждет народ». Слово «народ» Петр Петрович особой интонации не подчеркивал. Он вообще ничего никогда не подчеркивал, не выпячивал, как и не скрывал, не прятал. Походка у Гасилова была естественной, простой, несколько по-рабочему тяжеловатой. И Прохоров смотрел на его крупную фигуру до тех пор, пока Гасилов не закрыл за собой дверь. Капитан милиции немного постоял на месте, почесал висок мизинцем с длинным ногтем и двинулся к двери с табличкой «Порток, товарищ Голубин». «Так», — проговорил он негромко, остановившись у дверей, — «интересно, любопытно, занимательно». Ему не терпелось увидеть человека, который умел всякий вопрос рассматривать с одной, второй, пятой, седьмой, 25-й стороны. Кроме того, было любопытно, совпадает ли прохоровское видение парторга с видением второго секретаря райкома комсомола Кирилла Бойченко. Прохоров без стука открыл дверь. «Разрешите, товарищ Голубин?» «Входите, товарищ», — ответил парторг, вставая. Они сближались, внимательно и беззастенчиво разглядывая друг друга. По всему было видно, что парторг знал, кто вошел в кабинет. А капитан Прохоров узнавал описанные Кириллом Бойченко: светлые волосы, рыжую кожу, глаза альбиноса, вдумчивую неторопливость и солидную основательность. Они обменялись полуулыбками, пожали друг другу руки и разместились в кабинете абсолютно правильно, то есть как полагалось сидеть заезжему капитану из области и хозяину. Парторг сел не в свое рабочее кресло, а за маленький столик, приставленный к большому столу. Прохоров расположился на том самом диване, на котором сидел Женька Столетов перед отчетно выбранным комсомольским собранием. «Ну, вот мы, наконец, и свиделись», — удовлетворенно произнес Прохоров. «Обычно я имею привычку, начиная дело, сходить сразу к партийным властям, но в данном случае как здоровье вашей жены?» «Все очень хорошо, спасибо». Парторг Голубинь в этот летний день был одет во все белое. Белая рубашка, белые брюки и пиджак из рогожки, белые туфли и слегка кремовый галстук. От этого его лицо казалось еще более красно-рыжим, оно совсем не загорало на солнце, кожа была веснущатой. Голубинь по-прежнему внимательно разглядывал Прохорова, хотя думал явно о чем-то постороннем. «Я знаю о вашей деятельности, товарищ Прохоров», — сказал Голубинь. «Я имел возможность сделать наблюдение над работой следователя Сорокина и нахожу, что ваша деятельность является более разносторонней». Расставив точки над всеми «и», парторг Голубинь взял со стола три карандаша, сложил вместе, начал беззвучно перебирать их в пальцах. Карандаши были цветные — красный, желтый, синий. Они в рыжих пальцах парторга выглядели красиво, и Прохоров удовлетворенно кивнул. Полез в карман за сигаретой. «Меня интересует мастер Гасилов», — сказал Прохоров. «Коли вы уже все знаете, то вам наверняка известен мой интерес к его трудовой деятельности и личной жизни». Прохоров немного помолчал. «Может быть, вам это покажется странным, но Гасилов имеет отношение к гибели комсомольца Столетова. Именно поэтому мне хочется в беседе с вами пополнить рабочий и домашний портрет Петра Петровича Гасилова». Парторг Голубинь спокойно слушал. И опять было понятно, что он знает о пристрастии Прохорова к личности мастера Гасилова. Да и по утренней информации Пилипенко было известно, что Голубинь разговаривал с Бойченко, встречался на коротке с техноруком Петуховым, долго беседовал с Гасиловым. Таким образом, контроль за работой Прохорова был произведен дотошно, и в словах Голубиня о том, что ему пришла с по душе деятельность Прохорова, был подведен итог. Поэтому Прохоров затаенно улыбнулся, непринужденный к тому, чтобы поддерживать непрерывный светский разговор, с любопытством подумал, к чему это прислушивается Голубинь? Так как парторг прислушивался к чему-то такому, что происходило не в кабинете, а за его стенами. «Я бы хотел задать малосущественный для дела вопрос», — сказал Прохоров. «Как вы думаете, Марлен Витольдович, почему Гасилов беспартийный?» «Человек, имеющий привычку рассматривать всякий вопрос с 20 неожиданных ракурсов, перебирал в пальцах 3 цветных карандаша, наклонив голову, по-прежнему чутко прислушивался к чему-то. «Я еще со вчерашний вечер, — неторопливо сказал Голубинь, — обдумывал свою речь для вас, Александр Матвеевич. Человек, который интересуется деятельностью мастера Гасилова со всех сторон, вызывает интерес. Я прошу прощения, но имею специальные бумажки для того, чтобы не упустить ни одной стороны из облика товарища Гасилова. Я тоже с некоторых пор имею пристрастие думать о нем». Марлен Витольдович Голубинь поднялся, обогнув стол, вынул из ящика несколько маленьких квадратных листиков бумаги, пронумерованных красными цифрами, перецовал их как карты, сев на прежнее место, снова прислушивающе наклонил крупную голову. «Необходимо ждать», — без улыбки бесстрастно заговорил он, — «что товарищ Прохоров спросит, куда глядела партийная организация, если товарищ Гасилов является косвенным участником гибели комсомольца Столетова?» Парторг поднес к близоруким глазам первый квадратик бумаги, мельком прочитал почти печатные буквы, еще ниже наклонил голову. «Ваш покорный слуга Голубинь имел честь стать парторгом только в середине прошлого года». После этих слов Голубинь остановился, и Прохоров, наконец, понял, к чему прислушивался парторг. Где-то неподалеку от околицы двигался тяжело нагруженный автомобиль, судя по звуку мотора МАЗ, который, видимо, так перегрузили, что он не мог преодолеть подъем на ту возвышенность, на которую каждый вечер поднимался Викентий Алексеевич Радин. «Вы сейчас будете иметь полную возможность удивиться тому, что станет говорить парторг Сосновского лесопункта. Но я не имею привычки скрывать от коммунистов, а особенно от такого члена партии, как вы, Александр Матвеевич, свои мнения». Ох, какая серьезная обстановка была в кабинете парторга, обставленного тем минимум мебели, который требовался, и шкаф с книгами, и зеленое сукно стола, неутомительное для глаз, и бювар на столе, все помогало думать, размышлять, философствовать. «Ошибки и даже преступления мастера Гасилова есть свидетельство слабости партийной организации», — спокойно продолжал Голубинь. «Вы спросите, почему у нас слабые партийные организации, и я вам буду отвечать на этот вопрос». Он помотал в воздухе квадратиками бумаги. «Ослабление имело начало при разделении обкомов на сельский и промышленный. Я не хочу возразить против помощи сельскому хозяйству, но несколько лет назад мы передали в сельские хозяйства свой лучший коммунистический прослойка. Вот, пожалуйста». Он четко прочел. «Председателями и бригадирами в колхоз ушли. Старый член партии, бригадир комплексной бригады Иван Шурыгин, главный инженер леспромхоза Петровский, член партии 43-го года механик Василий Терсков, тракторист Ульян Васильев, наш лучший рабочий партийный организатор, среднее звено, начальник административно-хозяйственной части Маломыгин и так далее». Парторг Голубинь аккуратно положил прочитанный квадратик бумаги на зеленое сукно и вдруг устало поморщился. «Вторая беда есть в том, что укрупнение леспромхоза оставило нас на самое большое расстояние от дирекции предприятия», — продолжал Голубинь, заглядывая во второй квадратик бумаги. «Мы самая отдаленная точка огромной леспромхозовских хозяйства». Машина по-прежнему натужно гудела, преодолевая крутой подъем на Обской Яр. Она, видимо, съезжала назад, разгонялась и снова бросалась вперед, преодолевала половину пути, но в 10-20 метрах от вершины подъема останавливалась на пневматических тормозах, чтобы потом опять скатиться назад. Теперь Прохоров, как и Голубинь, прислушивался к звуку мотора. «Третья беда в том, — спокойно докладывал Голубинь, — что после укрупнения леспромхозов Сосновский лесопункт имеет положение пасынка. А я...» — Голубинь ткнул себе пальцем в грудь. «А я ведь недоразумение». Парторг неожиданно весело замерцал белыми ресницами. «Я есть недоразумение, потому что лесопункт должен иметь не парторг, а секретаря партийной организации». Голубинь отложил в сторону третий квадратик, выйдя из-за стола, подошел к тому окну, которое было ближе к буксующему автомобилю. «Партийная организация знает о конфликт между комсомольской организацией и мастером Гасиловым», по-прежнему монотонно произнес Голубинь. «На ваш вопрос о партийности Гасилова я буду отвечать в самый конец разговора. А теперь скажу, что партийная организация начала интересоваться ошибками и преступлениями мастера Гасилова, но это было так поздно, что Евгений Столетов уже нет живой». Это был первый восклицательный знак в речи парторга Голубиня. Он впервые изменил своей бесстрастной интонации, а слово «уже» повторил так, что у Прохорова похолодела спина. «Вы давно имеете возможность спросить, почему Голубинь не мог раньше разобраться во всем? На этот вопрос я имею плохой ответ». Вот и наступила первая заминка в речи Голубини. Он наклонил голову, покивал своим собственным мыслям, его лицо сделалось грустным, так как именно в это время перегруженный автомобиль в четвертый раз скатывался вниз. «Надо уметь отвечать за случившееся и не кивать на других. Но есть необходимость сказать о моем предшественнике. Очень он любил триумфы и победный рапорт. Райком освободил его и направил сюда меня. Как я теперь понимаю, Гасилов умел воспользоваться слабостью бывшего парторга. Когда ваш покорный слуга имел возможность стать парторгом Сосновский лесопункт, он считал мастер Гасилов один из передовых мастеров не только района, но и области». Голубинь улыбнулся такой улыбкой, какой, наверное, улыбнулся бы сфинкс. «Я, Голубинь, был загипнотизирован славой и достижением мастера Гасилов и считал его непогрешимым». Он снова улыбнулся каменной улыбкой. «Основную часть того времени, что я мог уделить, я затрачивал на Евгений Столетов и начальник лесопункта Сухов. Первый совершает экстравагантные поступки, второй увлекается своей идеей и не занимается лесопунктом. В этом я видел основное зло». Теперь они вместе слушали, как в пятый раз взбирается на крутой подъем тяжело нагруженный грузовик МАЗ. На этот раз он, видимо, попятился дальше прежнего, наверное, спустился к самому подножию горушки и замер, замолк, готовясь к новому прыжку вперед. Теперь машина, работающая на малых оборотах, была почти не слышна, и Прохоров немного успокоился. «Я слушаю вас, Марлен Витольдович», — вежливо проговорил он. Парторг внезапно опустил голову, тяжело вздохнул и уж после этого поднял на Прохорова тоскливые глаза. «Я парторг Голубинь», — печально сказал он. «Не имел серьезное отношение к комсомольский вожак Столетов. Считал, что он есть легкомысленный, несолидный человек. Начало это имело с необдуманный поступок с лектором товарищ Реутов. Потом исключение из комсомола Сергея Барышева. Потом отношения с тремя особами женского пола». Голубинь опять, как игральные карты, начал тасовать квадратики бумаги. «Только теперь. Я имею понимание, что комсомольская работа Евгения Столетова имела 100 положительных сторон. Это...» Он остановился, подбирая слова. «Метод работы Евгений Столетов имел аналогии в работе комсомольцев 20-х годов. Вы имеете представление о том, как был исключен из комсомола Сергей Барышев? Нет? «О, это небольшая, но поучительная история», — продолжал Голубин и, наконец-то, улыбнулся простой человеческой улыбкой. «Это имело место в конец прошлого года, когда мы получили неожиданный подарок от природы — 3 теплых дня. Это было 26 декабря». За 5 месяцев до происшествия. 26 декабря вдруг так потеплело, что, казалось, готов был хлынуть из низких скомканных туч проливной дождь. Низко над землей летали сырые вороны, и сороки не кричали, а скрежетали. Трактора начинали понемногу вязнуть в месиве из хвои и подтаившего снега. Тракторист Никитушка Суворов ходил от человека к человеку и каждому говорил одно и то же. «Это, правда тебе сказать, ихняя работа. Чья ихняя? Американцев. Бомбу взрывают. Взрывают. Какие-то шары пущают. Пущают. Вот тебе и лето, в середине декабря. Ежели так и дальше продолжаться будет, нам ни зимы, ни лет не видать». «Как так? Ни зимы, ни лет? А вот так, что сплошна осень будет». Женька с товарищами трелевку закончили только что, после того, как трактор Андрея Лузгина напрочь засел на деляне, и Андрюшка первым пришагал к передвижной столовой. «Пусть Александр Сергеевич трелюет», — ни к кому не обращаясь, мрачно изрек он и спросил еще более сердито. «А чего здесь нужно парторгу Голубиню?» Парторг действительно рассказывал возле формирующегося состава. Его предупредительно провожал мастер Гасилов, и эта пара выглядела солидно. Мастер и парторг были крупными, сильными людьми и ходили внушительно, тем более, что обмолчали, обескураженные необычной оттепелью. Парторг откровенно хмурился, так как завершался производственный год, и оттепель могла помешать перевыполнить план. А Гасилов был по обыкновению вальяжен, но тоже обескураженно качал головой. «Ай-яй-яй-яй-яй, что делается?» Наконец пришел пешком с делянки Женька Столетов, тоже забуксовавший с большим возом хлыстов, подсел к Андрюшке Лузгину и сказал: «Ты засек, Андрюшка, одну характерную черту нашего времени? Да ну тебя!» «Ну не меня, — серьезно ответил Женька, — надо быть наблюдательным. Отвечай на такой вопрос. Что делают люди, когда в рабочее время им делать нечего?» «Бьют баклуши. Сердите и прежнего», — ответил Андрей. А Женька в ответ на это невесело расхохотался. «Ты большая стаиросовая дура, Лузгин», — сказал он. «Когда людям в рабочее время делать нечего, в хорошем, передовом и дружном коллективе проводится собрание. И, исходя из этого, товарищ Лузгин, у меня вызрело предложение собрать экстренное комсомольское собрание. И, одним словом, на повестке дня дело Сергея Барышева». «Ура, ура!» — шепотом прокричал Андрюшка Лузгин. «За полчасика провернем это дело, и не надо будет собирать специальное комсомольское собрание. Я пошел за Генкой Поповым и Борькой Маслом». Столетов лениво потянулся. «Никуда не надо ходить», — небрежно сказал он, и, нехотя поднявшись, взял в руки здоровенный болт, подошел к передвижной столовой и ударил со всего размаху по рельсу, висящему на крепкой проволоке. Это было приспособление, которым бригадир Притыкин созывал рабочих на обед, объявлял начало и конец рабочего дня. Женька успел сделать всего 3 удара, как лесозаготовители двинулись к передвижной столовой, а мастер Гасилов и парторг Голубинь удивленно переглянулись, но тоже двинулись к столовой. Не прошло и 5 минут, как возле Женьки собралась вся бригада. Слышались возбужденные голоса. «А чего работать, если трактора вязнут? По домам, ребята! К бабам под бочок!» Сурово насупившись, мастер Гасилов начал проталкиваться сквозь толпу к Женьке, но Столетов опередил его. Вскочив на бочку из-под горючего, он театрально ораторским жестом выкинул руку. «Товарищи, гражданины и гражданки, руководящие и неруководящие товарищи, по той причине, что в связи с оттепелью трелевка приостановлена, а наши доблестные крановщики погрузили на цепь последнее бревно, комсомольское бюро решило провести небольшое открытое комсомольское собрание непосредственно на лесосеке, если Марлен Витольдович не возражает». Нет? Прошу членов бюро занимать места вот на этом бревне. А остальную комсомолию рассаживаться на пеньках-чурбаках, а некомсомольский контингент может сидеть хоть на крыше столовой». Все это было произнесено легко, весело, и Никитушка Суворов радостно хлопнул себя по коленкам. «Ну уж, это Женька, ну уж это Женька!» — прокричал он. «Это Женька такой чудной, что живот со смеху надорвешь!» Над Никитой и Суворовым засмеялись все, кроме двух человек. Парторга Голубиня и Аркадия Заварзина. А Женька продолжал прежним тоном. «На повестке дня три вопроса. Первый. Некомсомольское поведение тракториста Сергея Барышева. Второй вопрос. Антиколлективное поведение комсомольца Сергея Барышева. Третий вопрос. Антикомсомольское поведение Сергея Барышева. Члена бюро Бориса Маслова я прошу не скалить зубы, а выступить с сообщением сразу по трем пунктам повестки дня. Маэстро, извольте встать вот на этот ораторский пенек. Товарищ Сергей Барышев, я прошу сесть вот на этот высокий пень, чтобы мы могли его лицезреть». Сергей Барышев поднялся с бревна, растянул в улыбке полные добродушные губы. Внешне он производил хорошее впечатление. Высокий, широкоплечий, с карими, добрыми глазами, приятным овалом лица. «А чего я должен садиться на высокий пень?» Недоуменно и довольно весело спросил он. «Не на бревне сидеть хорошо». «Садись на указанный пень», — ласково ответил на это Андрюш Кузгин. «Как ты понять не можешь, Серж, что общественность хочет видеть тебя в натуральном виде. Садись, садись, голуб душа». Криво улыбаясь, Сергей Барышев сел на высокий пень, посмотрел на простенько улыбающегося Бориса Маслова и сразу же отвел глаза. «Ну, сел», — тихо сказал он, но его все услышали, так как люди уже почувствовали, что на их глазах происходит что-то важное, несомненно опасное для Сергея Барышева. «Начинайте, маэстро!» — махнул рукой Женька Столетов. «Начинаю!» — серьезно начал Борис Маслов. «Даже грудному ребенку, а не такой просвещенной аудитории, которая слушает меня, известно, что на этом довольно сносном белом свете существуют тонкомерные и толстомерные хлысты. Тому же грудному ребенку понятно, что треливать толстые деревья в несколько раз выгоднее, чем тонкие». Он остановился, медленно повернулся к Сергею Барышеву. «Вам это известно, товарищ Барышев? Спрашиваю, вам это известно?» «Известно», — еще тише прежнего ответил Барышев. «Грудному ребенку, пожалуй, неизвестно», — продолжал Борис Маслов, «о том, что, гоняясь за выгодным толстомером, означенный товарищ Барышев ломает, корежит, превращает в щепу тонкомерные хлысты, по которым он ведет трактор к толстомеру. Очевидно, что именно в силу этих преступных операций Сергей Барышев дает свои 110% смертного задания раньше всех. Дело в том, что все-то остальные трилюют тонкомер, в том числе и барышевский». «Я сказал все, товарищ председательствующий. Садитесь», — великодушно разрешил Женька Столетов. «Я имею несколько вопросов к Барышеву Сергею Васильевичу. Скажите, пожалуйста, Сергей Васильевич, сколько раз мы вас предупреждали о необходимости треливать всех хлысты, не делая никаких исключений?» Висело над эстакадой низкое грязное небо. Тучи были совершенно неподвижны, снежные шапки на соснах затяжелели, и было что-то странное в том, что несколько десятков людей сидят посредине тайги и ведут разговор. А еще удивительнее было то, что никто из людей этой странности не замечал. «Так сколько раз комсомольская организация предупреждала вас о необходимости треливать весь лес?» — переспросил Женька. «Ну отвечайте же, Барышев». «Один раз предупреждали», прищурившись, ответил Барышев, «в конце ноября». После этого началось такое, что все вороны с испуганным криком снялись с места и стремглав улетели, а Женька заорал благим матом: «Тише! Тише! Кому говорят, тише!» Когда шум понемногу смолк, Женька Столетов, потеряв руку об руку, спросил: «Геннадий Попов, вы предупреждали Барышева, чтобы он брал танкомер?» «Предупреждал!» «Марк Лобанов, вы предупреждали?» «Предупреждал!» Михаил Кочнев предупреждал. Соня Лунина. Я его 3 раза предупреждала. Женька поднял над головой руки. Есть комсомолец, который бы не предупреждал Сергея Барышева? Нет! Раздались дружные голоса. Тогда имеет слово Генка, то есть Геннадий Попов. Ваше слово. Займите место, товарищ Маслов. Попов рассердился. Плевал я на ваши ораторские пеньки. У меня и без того голос громкий. Он вынул из кармана клочок бумаги. Вот расчеты. Только за последнюю неделю под трактором Барышева погублено 28 кубометров древесины, четверть которой могла бы пойти на рудстойку. Я сделал все, пусть другой сделает лучше. Сидящие на одном бревне Гасилов и Голубень переглянулись, но промолчали. «Прошу вносить предложение!» — прокричал Женька Столетов. «Исключите из комсомола!» — произнес Михаил Кочнев и, поразмыслив, добавил. «Просить начальство снять Барышева с трактора. Пусть полгодика постоит на обрубке сучьев». «У вас все, Михаил Кочнев?» — спросил Столетов и, получив положительный ответ, потребовал. «А теперь, товарищ Кочнев, сформулируйте причину исключения из комсомола Сергея Барышева. Обоснуйте, так сказать, ваше предложение. Это ж для протокола надо. Соня, ты все подробно записываешь. Спасибо. Продолжайте, товарищ Кочнев». Кочнев бросил снежок в спину Марка Лобанова. Тот обернулся, но ничего не сказал, а только погрозил кулаком. «Пусть Сонь Клунинов формулирует», мрачно произнес Кочнев. «Или вот Борьк Маслов, у него не язык, а мельница, скрупорушка». Под общий смех Кочнев сел на пенек, а Столетов снова обратился к собранию. «Кто еще будет говорить?» «Я!» — неожиданно вызвался Марк Лобанов и, еще не успев подняться, заговорил глубоким басом.